Ассаляту вассаляму аля Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Давай продолжим. Последняя страница, мы остановились, страница 9. Слава шейха хафизахулла хазихи аль-хисаль. Абубакр, давай бисмилля. من الكتب التي أُلِّفت في هذا الباب. الآن نأتي بالسؤال المهم: كيف يكون التراصح؟ كيف يكون التدارج في طالب العلم؟ أو ما هو المنهج في طالب العلم؟ الجواب: أن العلوم الشرعية متنوعة مختلفة، فمنها علوم أصلية ومنها علوم متساعدة يسميها بعضهم علوم الآلة ويسميها آخرون علوما صناعية. فالعلوم الأصلية علم الكتاب والسنة، يعني علم التفسير، علم الحديث، علم الفقه، ثم علم التوحيد مخرجه من علم الكتاب والسنة لأجل عظيم منزلته، لأن كل هذه العلوم متفرعة ومفهومه من الكتاب والسنة. إذن عندنا العلوم، علوم الأصلي في طالب العلم التفسير والتوحيد والحديث والفقه، والعلوم المساعدة هي أصول التفسير أو ما يسمونه بعلوم القرآن، أصول الحديث أو ما يسمى بمصطلح الحديث، أصول الفقه والنحو وعلوم اللغة. طيب، примерный смысл. Эти три качества необходимы для каждого требующего знания. То есть до этого мы говорили о трех качествах, которые необходимы требующему знания в процессе требования знания. Первое качество — это у нас была искренность, о ней мы немного поговорили. Второе качество у нас была мягкость. И третье качество — бережливость, то, что требующий знания должен беречь свое время. Эти три качества необходимы для каждого требующего знания. Также есть и другие качества, как об этом уже вспоминалось, о которых можно узнать из книг, в которых разбирается эта тема. Теперь нужно ответить на очень важный вопрос: как проявляется мягкость? Какой должна быть последовательность требований знания? Или какой должна быть методика в требовании знания? Ответ следующий. Науки, шариаты различные. Из них науки, которые являются основными, и из них науки, которые являются вспомогательными. Некоторые называют эти вспомогательные науки науками-средством. Другие называют эти науки науками, как бы при помощи которых мы достигаем цели. Основными науками являются такие науки, как книга Аллаха и Сунна, то есть тафсир и хадис и фикх. Затем таухид, который мы выводим из книги Аллаха и Сунны, из-за величия этой науки. И все эти науки исходят из книги Аллаха и Сунны. Значит, основные науки — это тафсир, таухид, хадис, фикх. Вспомогательные науки — основы тафсира, терминология хадиса, основы фикха, грамматика арабского языка и другие науки о языке. Так, шейх хафизахуллаху тааля разделил науки, с которыми сталкиваются требующие знания в процессе своей учебы, на два вида. Назовем их другими словами, скажем, улюм аль-гаят и улюм аль-васаиль. И знание есть то знание, которое называют «алюм аль-гаят» – знание цели. И есть знание, которое называют «алюм аль-васаиль» – знание, посредством которого мы достигаем цели. Наша цель – это книга Аллаха, Субхана ва Тааля, и сунна посланника, алейхи саляту ва салям. Это наша цель, и то, что исходит из этой цели, или выведено из этой цели, такая наука, как тавхид, такая наука, как фикх. Вот это вот наша цель. Значит, тафсир, хадис, таухид, фикх. Но существуют средства, при помощи которых мы достигнем этой цели. Это такие науки, как, например, усулют тафсир, основы тафсира. Усулют фикх, основы фикха, посредством которого мы научимся правильно понимать доказательства и выводить ту или иную правовую норму из доказательства. Также мустоля хадис или усулюль хадис, терминология хадиса, основа хадиса. Та наука, посредством которой мы научимся отличать то, что дошло до нас из того, что сообщил посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, со стороны принятия и опровержения. То есть научимся отличать, стоит это принимать или стоит это не принимать, отвергать то или иное сообщение. Также и такая наука, как нахв и сарф, которая является составной грамматикой арабского языка. И другие науки, может быть, которые имеют отношение к арабскому языку, также необходимы и также являются средствами достижения цели. Ведь книга Аллаха, субхана ва тааля, послана на арабском языке, и сунна зафиксирована на арабском языке. И главное, братья, то, что не будет являться правильным ограничиться чем-то одним. Ограничиться только улюм аль-гаят или только улюм аль-васаиль. Мы можем видеть братьев, которые на сегодняшний день ограничились только улюм аль-васаиль. Как, например, все свое время они проводят за изучением мусталя хадис, или джарх ва таадиль, или альму риджаль, или айляль, и так далее. То есть ограничились одной василией, одним средством достижения цели, посредством которого мы научимся понимать хадис и определять степень его достоверности. Однако, если ты, братья, спросишь о самой цели, о самом хадисе, ты найдешь их на нуле. Другие же ограничились изучением другого средства достижения цели, как арабский язык, и то, что связано с арабским языком. Что также является неправильным ограничиться только этим. Потому что если бы оно шло бы по такому принципу, что ограничиться только арабским языком, то можно было бы сказать, что каждый араб, который хоть немного знает свой язык, был бы алимом, был бы ученым. Если бы все заключалось бы только в одном языке. Третьи же сразу полезли в цели, не имея или не воспользовавшись средствами достижения этой цели. Что на сегодняшний день можно мы видеть на территории Союза бывшего. Когда мусульманин собрал у себя дома переведенную на русский язык определенную библиотеку, «Улум аль-гаят», а затем, прочитав и поняв так, как он захотел, не воспользовавшись другими науками, которые являются вспомогательными науками, начинает налево-направо давать фатву и делать для себя какие-то личные выводы. То есть ошибок очень много. Одним нельзя пренебрегать, одно без другого не бывает. Необходимо, чтобы в процессе твои требования знаний были как улем аль-васаиль, науки, посредством которых ты достигаешь цели, также и сама цель. Чем-то ограничиться одним нельзя. Читай, брат. مثل هذه العلوم علوم كلها الأصلية والمساعدة والملح كالأخبار والتراجم والغرائب والقصص والتاريخ ونحو ذلك. طيب. Также у нас существует другое деление знания. И знание есть то, что называют мулях. И есть то и знание, которое является окат, основами. Как, например, те науки, которые мы перечислили. Из основных, те, что являются целью, и те, посредством которых мы достигаем цели, это все является окат. А мулях – это такие вещи, как биография, история, поэзия и тому подобное, в таком смысле. Так, существует, значит, другое деление знаний. Такое более общее деление. То, что из знаний есть то знание, которое называют окат. Окад. Есть знание, которое называют мулях. Как сказал имам Шатиби, рахимахуллаху тааля, и знание, то, что окад, и то, что мулях. Окад от глагола акада – связывать. То есть то, что связывает твое сердце со знанием, с твердым, непоколебимым знанием, которое имеет основу. Мулях – это какие-то общепросвещающие вещи, как, например, биографии. Как, например, история, как, например, поэзия и тому подобное. И вот это первый вид знания, окат, в своей основе это тяжелое знание. Знание, от которого требующий знание устает. Потому что оно имеет свою терминологию, имеет свои правила. Оно постигается тяжело, очень много над этими окат нужно размышлять. Очень много нужно провести умственной работы, чтобы понять и овладеть этим знанием окат. И душа каждого требующего знания нуждается в отдыхе. Нуждается в том, что немного полегче для того, чтобы отдохнуть. Как мы говорили до этого, то, что у требующего знания по сути своей нет времени для отдыха. Для того отдыха, то есть ничего не делать, просто сидеть или просто лежать и так далее, нет. Он отдыхает посредством изучения других наук. И требующий знания, когда устает от окады, он должен отдыхать посредством наук, которые называются мулях. Мулях в своей основе это то, что прибавит знание требующему знанию, расширит его просвещенность и даст отдых его душе. И как раз переводит Ибн Абдельбар и другие, то, что Ибн Шихаб аз-Зухри, рахималлах, когда заканчивал урок по хадису, он обращался к студентам: рассказывайте мулях, у кого что есть. И кто-то начинал рассказывать биографию, кто-то начинал рассказывать какую-то поэму или стих, например, кто-то начинал рассказывать какой-то случай с истории. И посредством этого знания, которое называется знание мулях, они отдыхали. Мулях, в отличие от окат, это не то, что является основой в требовании знаний. Это, можно сказать, то, что пополняет, украшает твою основу, которая называется окат. Из окат, об этом мы только что говорили, то, что знание у нас бывает или цель, или то, посредством чего мы достигаем цели. Вот эти вот науки, они относятся к окат, к основному знанию. То есть из окат знание цель. Куран, хадис, тавхид, фикх. И также знание, посредством которого мы достигаем цели. Правильно, как усулю тафсир, усулю фикх, мусталих хадис, наху, баляга и так далее. Это все у нас относится к окат. К мулях, как мы уже немножко вспомнили, относятся такие вещи, как биографии, история, поэзия и так далее. И основой требования знаний у каждого из нас должен же являться окат. Отсутствие мулях у кого-то из нас в своей основе, по сути своей, не навредит нашему знанию. То есть мы можем видеть больших ученых, которые, может быть, не знают какого-то случая из истории, которые, может быть, не знают чьей-то биографии, не знают чего-то из поэзии. То есть это знание не повредит. Окат-то знание, посредством которого требующий знания по-настоящему становится требующим знания или ученым. Отсутствие муля ему не повредит. Однако муля, как мы сказали, то, что украсит его, то, что сделает его знание красивее. Поэтому говорили ученые, мулях камильх фитаам. Знание мулях подобно соли в еде. То есть, когда мы кушаем еду, мы наедаемся от соли или от еды? От еды, правильно, однако соль то, что делает нашу еду вкуснее. И также знание мулях. Такие вещи, как история, что-то биография, общая просвещенность в каких-то таких вещах, как поэзия и так далее, то, что наоборот украсит и сделает для тебя приятней процесс требования знания. Понятно? Это первая разница между тем, что называют окат, и тем, что называют муля. Вторая разница. То, что окат нуждается, это как огда. Огда, вот у них общий корень у этих двух слов, да, это узел. И знание окат подобно вот этому узлу, которое нуждается в том, кто развяжет этот узел. А это ученые, обладатели знания. Знание окат не постигается, кроме как с помощью того человека, который развяжет тебе этот узел, который откроет тебе дорогу к этому знанию, к знанию окат. Как говорили ученые саляфы, рахимахумуллах джамиа, знание было в сердцах людей. Затем оно было записано в книге. Однако ключи к этому знанию так и остались в руках тех людей, в сердцах которых оно. Понятно? То есть знание было в сердцах людей, затем его записали книги. Однако просто так ты его все равно взять не сможешь. Необходимо, чтобы кто-то тебе открыл эту дверь к этим знаниям. И вот окат то знание, которое нуждается в тех людях, которые развяжут тебе этот узел или откроют тебе дверь к этому знанию. Вот это окат. А мулях то, что не нуждается в том, чтобы изучать его шейхом. Каждый может просвещаться в мулях самостоятельно. Если что-то непонятно, идешь и спрашиваешь у шейха. Понятно, что такое окат и что такое мулях? Всем ясно? А? Читаем дальше. تتدرج فيه بأن تبدأ بتفسير مختصر جدا تتطلع فيه على معاني كلام الله جل وعلا، خاصة إذا كنت حافظا للقرآن، فإنه يكون من أنفع الأشياء لك أن تمر على تفسير مختصر. كان العلماء يعتنون بتفسير الجلالين في الأعصار المتأخرة، وهو نافع مفيد، لكن تحترز في قراءته على ما فيه من التأويلات. وقد صنفه الجلالان جلال الدين محلي وجلال الدين السيوطي، تمر فيه من أوله المفصل، حيث إنك تسمعه كثيرا في الصلاة تفهم المعاني باختصار، وهو كله مجلدان صغار. فإذا مررت على 50 صفحة أخذت المفصل كاملا، فهمت المعاني التي تسمعها في الصلاة، فيكون معك علم واضح. تفسير. Тафсир, последовательность его изучения следующая. Ты должен начинать с очень краткого тафсира, изучая сначала смысл слов Всевышнего Аллаха, Субхану ва Тааля. Особенно, если ты знаешь Куран наизусть. Будет являться очень полезным для тебя, если ты пройдешь краткий тафсир. В более поздние века ученые уделяли внимание тафсиру Аль-Джалаляйн. Это полезный тафсир, однако берегись, когда будешь его читать. Берегись в нем тех тауилей. Ведь его написали два джаляля – Джалялюддин Аль-Махалли и Джалялюддин Ас-Суюти. Изучаешь его сначала подробно, чтобы когда будешь слышать в намазе аяты, понимать смысл слов. Он всего лишь два маленьких тома. И когда прочтешь 50 страниц, подробно прочтешь, поймешь смысл слов, которые ты слышишь в намазе. У тебя будет знание о этих словах Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Тайб. Мы вспоминали, что основа в требовании знания постепенность или последовательность от маленького к большому знанию. Также и в тафсире, как и в любой другой науке, вот эта вот последовательность необходима. Должен начинать с краткого, легкого тафсира, в котором не упоминается та или иная правовая норма или то или иное законоположение, которое выведено из аята, в котором не упоминается и'раб, грамматическое строение того или иного аята, в котором не упоминается, может быть, асбабу нузуль или мнение сподвижников или кого-то из ученых относительно того или иного аята. Наоборот, более краткий такой тафсир. И в более поздние века, как сказал шейх, ученые уделяют внимание такому тафсиру, как тафсир Аль-Джалаляйн. Джалялян, то есть слово, как мы видим, стоит в двойственном числе. Два джаляля. Это Джалялюддин Мухаммад Аль-Махалли, который написал этот тафсир, начиная от суры Аль-Кахф и заканчивая последней сурой, сурат Нас. И Джалялюддин Абдурахман Ас-Суюти, который написал этот тафсир от суры Аль-Фатиха до конца суры Аль-Исра. Поэтому называется тафсир Джалялян, тафсир двух джалялев. Джалялюддин Аль-Махалли и Джалялюддин Ас-Суюти. Тафсир составлен по следующему принципу. То есть берется каждое слово книги Всевышнего Аллаха и в краткой форме объясняется его смысл. Как, например, сура Аль-Бакара. Берутся слова Всевышнего Аллаха «Алиф Лям Мим». Затем автор говорит «Аллаху Аляму Бим Родихи Бизалик». «Залик Аль-Китаб Залика», то есть «Хаза» пишет. «Аль-Китаб Аль-Лази Якроуху Мухаммад». «Ля Ройб», «Ля Шак». Таким образом. Поняли, как сложен тафсир? То есть берется для начала, кратко объясняется смысл каждого слова. Тафсир очень хороший и очень полезный для каждого начинающего, требующего знания, тем более, если Аллах Субхана ва Тааля облегчил ему учить книгу Всевышнего Аллаха наизусть. Однако одно но. Так сказал шейх, берегись тех тауилей. Что такое тауиль? Тауиль – изменение смысла слова от его реального смысла, без доказательств. Изменение смысла слова от его реального смысла без доказательства. Это то, В чем заблудились такие течения, как Ашаира и Матрудия? И Джалялюддин Ас-Суюти, и Джалялюддин Махалли, они были аль-манхадж аль-Ашаира в вопросе имен и качеств Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля. Поэтому, когда касаешься этих вопросов, будь немного осторожен в этом тафсире. Потому что очень много из имен и качеств Всевышнего Аллаха, они изменили смысл от реального его смысла, слова. Но в своей основе тафсир все равно продолжает оставаться хорошим. И самое главное, как мы говорили, да, это, брать, необходим учитель, который тебе укажет на эти ошибки. Который тебе укажет на эти ошибки и научит тебя понимать тот или иной аят, то или иное слово именно так, как его понимал посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, и его сподвижники. Читай дальше. كيف تعرف أنك فهمت التفسير حتى تنتقل إلى غيره؟ هنا الجواب. أن تستطيع أن تفسر السورة على نفسك، مثلا تقرأ سورة والشمس وضحاها، فقرأت تفسيرها في الجلالين وفهمته، كيف تعلم أنك فهمته؟ تغلق التفسير وتبدأ تفسر على نفسك فإذا استطعت أن تفسر بصواب وبدون تلكو بوضوح في فهم الآيات عند نفسك فإنك تكون قد درجت فهمت تفسيرها ويمكن أن تنتقل بعدها إلى غيرها وهذه طريقة يأتي تفصيلها في غير التفسير هذا أولا تبدأ بالتفسير الجلالي بعد ذلك تنتقل إلى ما هو أعلى منه مثل تفسير الشيخ ابن سعدي أو مثل تفسير البغوي أو ابن كثير أو مختصراته إذا كان هناك مختصرات سالمة من المعارضات فترجع إليها تمر عليها مرورا تعرف معه المعاني تكون المعلومات التي فيها التي هي أطول من الجلالين قد أتت ذهنك بعد فهمك لما أورده الجلالان فإذا أتت المعلومات الأكثر تكون المعلومات الأقل واضحة لأنك استطعت أن تفسر الشمس وضحاها من ذهنك فإذا قرأت ابن كثير إذا قرأت البغوي ونحو ذلك من الكتب التي هي أكبر قليلا ستحس من نفسك أنك أدركت أكثر وهكذا مع مرور الزمن تحس أنك قد نميت فهمك لكلام الله جل وعلا Как мы видим, шейх начал говорить о манхадже, о самой программе. Часто из нас многие задают вопрос, что мне начинать учить, или что мне читать. И первое, о чем мы начали говорить, это тафсир. И шейх вспомнил тафсир аль-Джалалайн. И указал на очень один важный момент, на очень один важный вопрос. Видели, как нужно учиться? Это слова ученого. Знаете, почему мы именно выбрали? От себя ничего не стали говорить, не сделали какой-то отдельный урок, а именно предложили вам читать. Потому что часто бывает, люди говорят, это всего лишь его слова, это всего лишь ты сказал, или он сказал, это говорю не я, это говорит ученый. Как нужно учить? Не так, как мы просмотрел быстро перед уроком за 5 минут, затем идешь на новый урок, нет. Шейх говорит, как тебе узнать, что ты понял тафсир? Берешь наугад, открываешь любую страницу. Правильно? Берешь наугад, открываешь любую страницу, прочитал аят, например, «Вощам сила духага», закрываешь и начинаешь делать тафсир. Должным образом делаешь тафсир не своими словами, не как захотел, а именно ясно, четко используя терминологию. Когда, пожалуйста, когда ты так сам сможешь сделать тафсир, да, то тот тафсир, который прочитал, или тот, который ты перешел. Только потом переходишь или идешь дальше. И мы об этом говорили, когда сказали, что знание должно быть каким? Обдуманным, закрепленным и так далее. То есть нужно понять и нужно запомнить. Нужно понять, нужно запомнить, так как наше время знаний берется тем, что оно просто просмотрится. Мы примерно не перевели, да, слово шейха? Давай еще примерно переведем. Как тебе узнать, что ты понял тафсир? Чтобы в дальнейшем тебе переходить к следующей книге. Ответ следующий. Чтобы ты смог сам себе сделать тафсир. Как, например, прочитал тафсир суры «Вощем сива духага» в тафсиру «Джалалайн». Как тебе узнать, что ты понял? Закрываешь книгу и начинаешь делать тафсир. Если ты правильно, без запинок, ясно сможешь объяснить аяты, значит, ты понял. И можешь идти дальше, переходить к следующему. Об этом мы еще поговорим. После этого переходишь к тафсиру, который немного шире, как, например, тафсир Ибн Саади, или тафсир Аль-Багави, или Ибн Касир, или краткий вариант тафсира Ибн Касира, если есть краткий вариант, без ошибок и противоречий. Читаешь его, узнаешь смысл. После того, как в твоей голове тафсир Аль-Джалаляйн. Когда прочитаешь Ибн Касир, Аль-Багави и тому подобное, которые шире немного, ты почувствуешь, что ты узнал больше. На протяжении времени почувствуй, что ты расширил свое понимание слов Аллаха Субхану ва Тааля, слов Всевышнего Аллаха Святого на Велик. Так, видели, да? Вот это вот вам совет шейха. Как нам сделать наше знание твердым, непоколебимым? Как узнать, когда мне переходить к другой книге? Какого бы размера ни была эта книга? Какого бы размера ни пришла эта, будь она маленькая брошюрка или большая, открываешь любую страницу, поворачиваешь стенку и начинаешь объяснять и рассказывать. И если ты объясняешь ясно, без запинок, правильно используя терминологию, не своими словами, правильно используя терминологию, которую используют ученые, то есть на языке знаний, да, тогда переходи дальше. Иначе закрепляй свое знание. Необходим иткан, необходимо, чтобы то, что ты проходишь, было твердым и непоколебимым. Именно так аимма, именно имамами, они так не становились. После Джалаляйн, говорит шейх, после того, как ты должным образом изучил Джалаляйн, а это года, конечно, брать, это не за один день делается, поэтому спешить некуда. Знание — это слишком долгий путь, и делать какие-то выводы не раньше, чем через 20 лет. Как мы говорили до этого, вспоминая слова Ибн Шихаба Зухри, хадис два хадиса. Когда знание соберется у тебя вместе, иншаллах, тогда ты результаты увидишь. И когда ты пройдешь тафсир Джалаляйн, запоймешь его и запомнишь его должным образом, переходишь к тафсиру немного шире. И шейх вспомнил о такой книге, как «Тафсир Аль-Карим Рахман». Тафсир, который написал Абдурахман Наср Асади. Один из наших современников, даже почти современников, который жил в 20 веке. Тафсир известен, даже какая-то часть этого тафсира переведена на русский язык, правильно? Тафсир Абдурахман Асади. Чем он отличается от Джалаляйн? То есть уже в этом тафсире не говорится уже о смысле слова, которое пришло в книге Аллаха. Уже объясняется смысл всего аята в целом. То есть от смысла одного слова перешли уже к смыслу аята. И тем самым немного расширяя свое познание. Или, скажем, например, тафсир Ибн Касир, который написал Имадуддин Абуль-Фида Исмаиль Ибн Касир. Или Мухтасар какой-нибудь этого тафсира, который далек от противоречий и избавлен от ошибок. Или, например, Маалим ат-Танзиль, который написал имам Аль-Багави. Чем отличительная черта этих двух тафсиров, тафсира Ибн Касира и Маалим ат-Танзиль, который написал имам Багави, имам Ахлиссунна Валь-Джама в тафсире? Отличительная черта тех, что они уже вспоминают высказывания сподвижников и табиинов, то есть высказывания салифов относительно того или иного аята. Переходишь на эти книги. Понятно еще? Таким образом же, точно так же изучаешь, как изучил Джалаляйн. И это только начальный путь в требовании знаний. То, что вспомнил шейх, это только начало. Сам путь намного длиннее и намного, братья, больше. Самое главное, еще раз скажу, ни год, ни два, ни пять, ни десять лет. Кажется, да, много, потому что каждый из нас видел четыре Муджалида ибн Касир, каждый из нас видел тафсир Аль-Багави, правильно, Маалим ат-Танзиль, каждый из нас видел, скажем, на сегодняшний день тафсир Абдурахман Саади, тафсир Аль-Карим Рахман собрали в один том, по идее он четыре тома, правильно? В зависимости от величины печати. которая в этой книге. Да, каждый из нас видел, сам по себе книга является как будто бы большой. Поэтому мы этим самым еще раз нам шейх напоминает, то, что ни один день, ни год, ни два, ни 10 лет. 20 лет, братья. 20 лет требующий знаний становится на ноги. Понятно? Это средний такой срок. Поэтому мы говорим то, что знание, оно не берется, то есть нет границы в нем. Знания слишком много. Знания слишком много. Есть ли такие люди, как Ибн Баз, после того, как 70 лет пробыл на этом пути, умудряется относительно вопроса сказать то, что да, и дано об этом знания очень мало, после 70 лет проведенного на этом пути. То уже это, его, эти его слова уже обо всем говорят. То, что одним днем не ограничится. Идем дальше. Знание над тавхидом кисман. Кисму раввад. Тавхидату л'амма. Кисму сани. Тавхиду л'абада. Яни, амни тавхиди л'ази сатадрусуху инша Аллаху. Хада тахсиму лит тавхиди мин хайфу хуа ильму л'ахида. Амма. Уллифат фиха кутубу минха لمعة الاعتقاد والاعتقاد ومنها الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية ومنها العقيدة الثقافية وغير ذلك من ما ذكرت فيه مباحث الاعتقاد والاعتقاد كاملة يعني يذكرون مباحث الاعتقاد كلها مثل الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وربوبيته وما يتعلق بذلك الإيمان بالملائكة الإيمان بالكتب الإيمان بالرسول الإيمان باليوم الآخر أحوال القيامة أحوال القبر البحر وما يحصل في عرصات القيامة الجنة والنار القادر وما يتعلق به ثم يذكرون تفاصيل الاعتقاد مباحث آخر مثل في الأولياء وكرماتهم مثل الكلام في الإمامة وحقوقها مثل الكلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل الكلام في الأخلاق ونحوها كما ذكر الشيخ الإسلام في آخر الواسطية هذه تسمى عقيدة عامة. С тафсиром понятно, да? Вопрос есть по тафсиру? А? Хорошо, второе – таухид. Шейх говорит примерно смысл его слов. Таухид делится на две части. Ахидатуль амма – общее вероубеждение, и таухидуль абада. И единобожие в поклонении Всевышнему Аллаху, то есть единобожие, которое вы будете изучать, если то будет воля Аллаха, эти слова шейха, если я не ошибаюсь, этот урок он дал перед тем, как объяснять книгу «Аль-Кавайду Л'Арба». Поэтому он говорит «Тавхид», который вы будете изучать, иншаллах. Общее вероубеждение. По этому вопросу написаны книги, из них «Люматуль Атикад», «Аль-Васаты Ибн Таймия», «Ат-Тахави» и другие книги, в которых вспоминаются вопросы вероубеждения полностью. Как, например, вера в Аллаха, в Его имена и качества, Его господство и все, что связано с этим. Вера в ангелов, в книги, в посланника, вера в судный день, о том, что случится в этот день, о том, что будет в могиле, воскрешение, что будет во время стояния в ожидании расчета, рай, ад, вопросы предопределения, все, что связано с этим. Затем упоминаются другие вопросы вероубеждения, как вопросы о аулия, приближенных Аллаха и чудесах, которыми наделил Аллах. Как вопросы, связанные со сподвижниками Ридванулахи алейхи, как вопросы, связанные с тем, кто является имамом или амиром, и их права, как то, что связано с призывом к одобряемым запретам порицаемого, а также нравы и тому подобное, как об этом упомянул шейх Ислам Ибн Таймия, рахималлаху тааля, в конце своей книги «Аль-Васатия». Все это называется общие вероубеждения. Шейх Абизагула начал говорить о таухиде. С чего начинает таухид? И первое, что он сделал, разделил таухид вам на две части. Сказал акидатуль амма, Общее вероубеждение и тавхид аль-ибада. Признание единственности Аллаха как объекта поклонения. Тавхид аль-илахия или иллахия или тавхид аль-ибада. Если мы с вами сейчас посмотрим в книгу Аллах, Сунну, посланник, алейхи салату вассалям, то мы увидим, что когда речь у нас идет о единобожии, это не выходит за границы трех вещей. Правильно? Или Аллах Субхана ва Тааля рассказывает нам о своих действиях, то есть то, что Он создает, или то, что Он управляет, или то, что Он наделяет, или то, что Он правит и так далее. То есть рассказывает о своих действиях и указывает на то, что Он единственный в своих действиях. Это является тавхид рубубия. Второе, что мы можем увидеть, то, что Аллах рассказывает нам о наших действиях относительно Его. Это тавхид улюхия, то есть то, что мы должны поклоняться Ему лишь единственному. Третье, то, что Аллах Субхана ва Тааля сообщает нам о своих именах и качествах, которых нет Ему подобного. И тавхид улюхия, то есть признание единственности Аллаха Субхана ва Тааля как объекта поклонения, это и есть тавхид уль-ибада. Это первая часть, на которую указал шейх. Вторая часть. Акидат уль-амма. Туда заходит как признание единственности Аллаха в Его действиях, как создавать, управлять и так далее, и тому подобные другие дела Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля в этом бытие. Также туда заходит тавхид асма ва сифат, признание единственности Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля в Его именах и в Его качествах. Это является акидат ль-амма, общим вероубеждением. Также туда заходит вера в ангелов. Также туда заходит вера в посланников, в книги, предопределение в судный день и все, что связано с этим. Также туда заходят и другие какие-то вопросы из общего вероубеждения. И также шейх указал на такие вещи, как вопрос сахабов, или вопрос амирства, или кто достоин быть имамом, и как становится имамом и так далее. Также вопрос призыва к одобряемым, запрета порицаемым. По сути своей, как мы посмотрим, если мы посмотрим с одной стороны, то мы видим, что как будто бы эти вопросы не имеют прямого отношения к вопросам тавхида. Однако, почему ученые вспоминают об этом в книгах тавхида? Чтобы сделать противоречие заблудшим течением, которые помимо того, что заблудились в своем вероубеждении, также заблудились еще в каких-то вопросах. Как, например, противоречие шиитам ученые вспоминают в книгах, где разбираются вопросы вероубеждения, такой вопрос фикха, как «Аль-мас аль-хуфайн». Потирание чего? Хуфайн, кожаных носков или кожаной обуви, правильно? В противоречие кому? Прошу, это больше нас знает. Бараклавки. В противоречие им. Или вспоминают вопрос имама. То есть, кто достоин быть имамом? Или права имама, их на нас, или то, что мы должны делать относительно правителя, который управляет нашим государством и так далее. Противоречие таким заблудшим течением, как Хавариджи, или Джамат Афир, или Муатазали, которые считали выходить против имама, даже если он является злотворящим, пока он в исламе, против правителя государства, который является мусульманином, даже если он злотворящий человек, и даже если он в каких-то вопросах отклонился от книги Аллаха, Субхану ва Тааля, и сунны посланника его, алейхи салату вассалям. Ведь не каждое отклонение от является куфром. И многие заблудшие течения считали дозволенным выходить с оружием в руках против правителя, даже он является, если злотворящим человеком, приносит зло. Однако оно не всегда так. Поэтому в противоречие этим заблудшим течениям ученые этот вопрос также поднимали в книгах по акиде. Также вопрос имен и качеств Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. То, что мы должны их воспринимать без уподобления, без отрицания, без вопроса как и так далее в таком смысле. Также вопрос, связанный с Кураном, то, что Куран неспослан от Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, как смыслом, так и произношением. То, что это не созданное, так же, как и сама сущность Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Также вспоминали вопросы сподвижников, то, что они являются лучшими мусульманами, то, что лучший из них Абу Бакр, затем Умар радиаллаху анхума, затем Осман, Али радиаллаху анхума, затем остальные из десятерых, которых пророк, алейхи салату вассалям, при жизни обрадовал раем, затем участники Бадра и так далее. Вспоминали эти вопросы, опять же, противоречием шиитам Равафида, которые обвиняли многих сподвижников в куфре. Также разбираются вопросы жен пророка, алейхи салату вассалям, то, что они умагаты муминин, матеря всех верующих, то, что каждый из нас их обязан любить, обязан уважать и почитать, а ругать их иной раз бывает даже является куфром, который выводит из ислама. Также разбираются вопросы фитны или смуты, которые случились во времена правления Османа, радиаллаху анху, Али, что каждый поступал сообразно своему ичтигаду, и то, что не наше право, не наше дело лазить, искать, кто прав и не виноват, и что из лучшего ислама человека оставлять то, что его не касается. И прежде всего, каждый верующий должен заниматься самим собой. И многие другие вопросы, в которых многие заблудшие течения, помимо того, что сделали противоречия в Исунава Джама в вопросах Акиды, также сделали противоречия в этих вопросах, которые, может быть, даже не имеют прямого отношения к Акиде. Понятно? В следующий раз продолжим, ладно? Давай, субхану глава хамда, нашел меня место, кого надо. عقيدة أهل السنة والجماعة هذه تأخذها بالترتيب تبدأ بكتاب مختصر تقرأه على شيخ التفسير على شيخ التفسير ما يحتاج أن تقرأه على شيخ إذا أشكل عليك شيء قسم فيه أما التوحيد فلا بد من قراءته تأخذ مختصرا مثل لمعة الاعتقاد إن خفيفها فخسن وهو المراد وإن لم يتيسر فكررها حتى تفهم مباحثها. Тай, бисмиллах, ассаляту ассаляму аля Мухаммадин, аля алейхи ва сахбихи аджмаин. Примерный смысл того, что прочитали. Вероубеждение Ахли Сунна валь Джама, приверженцев Сунны единой исламской общины. Изучаешь также, соблюдая последовательность. Начинаешь с краткой книги, читаешь ее шейху. Тафсир не нуждается в том, чтобы читать его шейху. Если тебе что-то непонятно, то спрашивай. А что касается таухид, необходимо, чтобы ты читал его шейху. Берешь краткую книгу по таухиду, как, например, «Люмат или Атикад». Если ты ее выучишь, то это хорошо, и это является целью. Однако, если тебе тяжело выучить, то повторяй, пока не поймешь те вопросы, которые разбираются в этой книге. Так, значит, таухид необходимо изучать шейхом, как указал на это шейх Салих Хафизахуллаху Та'аля, в отличие от тафсира. Когда он сказал, тафсир не нуждается в том, чтобы читать его шейху. Тафсир не нуждается в том, чтобы читать его шейху. Если тебе что-то непонятно, то спрашивай. Вот это вот слово читать можно без шейха или читать самостоятельно. Как понимать самостоятельно? Это при условии, братья. Во-первых, если тафсир написан тем ученым, который известен своей приверженностью к сунне пророка, алейхиссаляту вассалям, и к тому, на чем были сподвижники пророка, алейхиссаляту вассалям. Известен тем, что он далек от каких-либо философских учений и не причастен к нововведениям. Это во-первых. Во-вторых, если у тебя есть основы тафсира, усуль тафсир, то есть если ты знаком с теми правилами, с теми принципами, за которые тебе нельзя выходить в тот момент, когда ты толкуешь книгу Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. Также, если ты умеешь относиться к тому или иному сообщению, которое тебе дошло от пророка, алейхиссаляту вассаляму, его сподвижников, относительно того или иного аята, умеешь различать, стоит принимать это или стоит это отвергать. Также, если ты умеешь вести себя с такими вещами в книге Всевышнего Аллаха, которая называется Муташабихат. То есть Мушаббахат или Муташабихат, непонятные, неясные, многосмысловые аяты. И может быть еще что-то другое. В общем, если у тебя есть эти основы, то, пожалуйста, читай его самостоятельно. Если тебе что-то не ясно, то спрашивай шейха. А что касается таухид, то всегда его нужно читать с шейхом, который, во-первых, обережет тебя от того, чтобы ты что-то неправильно понял. Во-вторых, облегчит тебе твое понимание и ускорит. Как, например, Люмат уль-Атикад, Аль-Хади иля Сабиль Рашад, Ибн Куддам. Кто-то начнет читать самостоятельно и дойдет до слов имама Ахмада относительно имен и качеств Всевышнего Аллаха. «Нумину бига ва нусаддику бига ля кейфа ва ля маана». «Ля кейф ва ля маана». Мы верим в имена качества, мы подтверждаем имена качества, без вопроса «как» и без смысла. А затем поймет, а значит, я должен отрицать смысл имен и качеств Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Нет, шейх сразу же тебя исправит и укажет тебе на то, что когда имам Ахмад, Рахималлах сказал эти слова, он имел в виду тот искаженный смысл. То есть тот искаженный смысл, который приписывает именам качества и заблудшие течения. Имам Ахмад, он всю свою жизнь боролся с тем, чтобы искажать смысл имен и качества от реального смысла. Он имел в виду тот искаженный и правильный смысл, который приписали к именам и качествам Всевышнего Аллаха вот эти вещи. В общем, необходим учитель, который избавит тебя от ошибок. Как говорили ученые, кто зашел в знание без учителя, без шейха, тот заблудился.